А между тем я отлично знал, что она была предана своей госпоже, как собака. Поэтому, когда я произносил ее имя или имя Маранжа, она замыкалась в самом строгом молчании. Что касается доевропейцев, то мне и не приходило в голову допросить кого-либо из этих проклятых болтунов. Впрочем, вряд ли они согласились бы ответить мне. Гетман Житомирский не выходил из состояния опьянения. Казалось, он выболтал в тот вечер весь остаток своего здравого смысла, рассказав о днях своей юности. Изредка я встречал его в коридорах. Он брел, пошатываясь и напевая в полголоса какой-нибудь скабрезный куплет из «Королевы Гортензии» или другой опереты. Достопочтенного пастора Спардека я с наслаждением бы отшлепал по бритым щекам. Что касается противного крошечного человечка с розеткой ордена почетного легиона, беспрекословно составляющего ярлыки для статуи в красном мраморном зале, то при встречах с ним я едва удерживался от желания крикнуть ему в лицо: «Эй, господин профессор, какой удивительный случай апокопа! Атлантинея, усечение альфы, тау и ламбды! Но я знаю не менее редкий случай апокопа. Клементинеа, клементина, усечение каппы, ламбды, эпсилона и мю. Если бы Маранж был с нами, он, несомненно, сказал бы много интересного по поводу этого странного апокопа. Но, увы, Маранж больше не удостаивает нас своим присутствием. Мы не видим больше Маранжа». Только Розита, старая негритянка-маникюрша, несколько утоляла мою болезненную жажду знать. Никогда еще я не полировал себе так часто ногтей, как в эти дни тягостного ожидания. Теперь, ведь с тех пор прошло уже 6 лет, Розита, вероятно, уже мертва. Я не обижу памяти покойницы, если скажу, что она была неравнодушна к бутылке. Она была беззащитной против тех бутылок, которые я приносил с собой и из вежливости распивал вместе с ней. В противоположность другим рабыням, рождавшимся на юге Африки и оттуда поставлявшимся в Турцию с помощью работорговцев из Рата, Розита родилась в Константинополе и была вывезена в Африку своим господином, назначенным губернатором Родауса. Впрочем, не ожидая от меня усложнения моей без того запутанной истории рассказом о приключениях этой маникюрши. «Антинея, — говорила мне она, — дочь Эль-Хаджи Ахмед бен Гуэмама, Аменокала Хагара и шейха великого и благородного племени Кель-Рела. Она родилась в 1241 году Геджры, мусульманской эры. Она не пожелала ни за кого выйти замуж, и никто не посмел принудить ее к замужеству, ибо воля женщины — закон в этом Хагаре, над которым она теперь царит. Антинея, двоюродная сестра Сидиэль Синуси, и стоит ей вымолвить слово — как кровь Румме потечет ручьем от Джерида до Туата и от Шада до Сенегалии. Если бы она захотела, она могла бы всеми уважаемой прожить всю свою жизнь в стране Руме, но она предпочитает не ехать туда, а завлекать Руме сюда. «Ты знаешь Сигейр бен шейха?» — спросил я у нее. «Он предан Антинее?» «Никто здесь не знает хорошо Сигейр бен шейха, ибо он постоянно находится в разъездах. Безусловно, он вполне предан Антинее. Сигейр бен шейх — синусит, а Антинея — двоюродная сестра вождя синуситов. Кроме того, Сигейр бен шейх —